Аббатисса в Кастро. Глава первая. Мелодрамы так часто изображали нам итальянских разбойников XVI века, и так много было россказней об этих так называемых бригантах, россказней совершенно фантастических, что мы в настоящее время составили о них ложное представление. На самом деле, это были выдающиеся люди оппозиции жестоким правительствам, пришедшим на смену властям средневековых итальянских республик. Новые тираны происходили в большинстве случаев из среды богатейших граждан, угасших республиканских государств. Чтобы подкупить чернь, они украшали города великолепными церковными зданиями и собраниями прекрасных картин. Такими правителями были Равенские Палентини, Манфреди из Фаэнцы, Риарно в Имоле, Кане в Вероне, Бентивольо в Болонье, Висконти в Милане и, наконец, менее воинственные и более всех лицемерные Медичи во Флоренции. Ни один из историков этих маленьких государств не осмеливался рассказывать об отравлениях и бесчисленных убийствах, совершенных по приказам этих маленьких тиранов, вечно дрожавших от страха и от страха убивавших. Напыщенные историографы состояли на содержании этих правителей. Примите во внимание при этом, что каждый из тиранов лично знал тех республиканцев, которые будут или могут его проклинать. Например, великий герцог Тосканский Казима был хорошо знаком со Строци. Обратите внимание на то, что многие из этих тиранов погибли от руки убийц, и вы поймете всю глубину ненависти и той вечной подозрительности, которые придают столько силы духа и мужества итальянцам XVI века, столько подлинного гения их художникам. Вы увидите, что эти глубокие страсти мешали возникновению довольно смешного предрассудка, названного почтительностью во времена госпожи де Савинье и состоящего главным образом в том, чтобы посвящать свою жизнь господину, в подданстве которому довелось родиться, и в том, чтобы нравиться дамам. Свойство XVI столетия, живая деятельность человека и его действительные достоинства не могли проявиться во Франции и вызвать удивление, иначе как в военной храбрости на полях сражений или в дуэлях. И так как дамы любят храбрость и военную отвагу, то именно они стали судьями высших человеческих доблестей. Тогда родился дух галантности, подготовивший последовательное уничтожение всех страстей и даже любви в угоду жестокому тирану, которому мы все повинуемся — тщеславию. Короли покровительствовали тщеславию и с большим основанием. Отсюда царство лент и подвязок. В Италии людей различали и отличали во всяком роде человеческой заслуги, умели ценить и удар шпаги, и открытия в области древних рукописей. Взгляните на Петрарку, кумира своей эпохи. Женщина XVI века любила знатока греческой древности гораздо больше, чем иная любит какую-нибудь военную знаменитость. Тогда можно было наблюдать страсти, а не просто привычки галантности. Вот огромная разница между Италией и Францией. Вот почему Италия видела рождение Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Корреджо в тот период, когда Франция производила на свет всех этих храбрых капитанов XVI века, совсем неизвестных нашим дням, несмотря на то, что каждый убил довольно значительное число врагов. Я прошу извинить мне эту грубую правду. Как бы то ни было, жестокая и неизбежная мстительность маленьких итальянских тиранов в период Средневековья примиряла с бригантами сердца простолюдинов. Бригантов ненавидели лишь в тех случаях, когда они крали лошадей, хлеб, деньги, одним словом, предметы первой необходимости, но в глубине сердца народ был на их стороне. Деревенские девушки предпочитали всем другим молодцов, которые хоть однажды в жизни были вынуждены Андар-аль-Макья, то есть бежать в леса и искать убежище у бригантов вследствие тех или иных неблагоразумных поступков. В наши дни все со страхом думают о возможности встретиться с разбойниками, но когда их постигает несчастье, всякому их жаль. Поэтому и этот утонченный и насмешливый народ, осмеивающий подцензурное писание своих учителей, с наслаждением подчитывает небольшие поэмы, повествующие жаром о жизни наиболее прославленных бригантов. Героический элемент этих историй восхищает художественную восприимчивость, всегда живущую в душах низших классов. К тому же обычное утомление от литературных похвал, воздаваемых знаменитым людям, так велико, что все, на чем нет печати официального признания, у простонародья находит прямую дорогу к сердцу. Надо принять к сведению, что итальянское простонародье страдает от великого множества знаменитых вещей, чего обычно путешественник никогда не замечает, даже прожив там 10 лет. 15 лет тому назад мудрость правительств уничтожила бригантов. Но не редкостью были среди них подвиги, направленные против правительственных беззаконий в маленьких городах. Эти правительства, неограниченные властители, жалование которых не превышает 20 икю в месяц, всегда готовы к услугам самой влиятельной семьи в стране, а последняя, благодаря связи с правителем, всегда имеет в своих руках простейшее средство угнетения своих врагов. Если бригантам не всегда удается наказать представителей таких малых деспотий, то, по крайней мере, они вдоволь сумеют посмеяться и поиздеваться над ними. А это немалое дело в глазах остроумного и живого народа. Сатирический сонет — утешение всех несчастий, так как народ никогда не прощает нанесенные ему обиды. Вот вторая разница между Италией и Францией. Если в XVI веке правитель местечка в угоду ненависти влиятельной семьи осуждал бедного обывателя на смерть, часто можно было наблюдать попытки разбойников атаковать тюрьму и освободить заключенного. Со своей стороны могущественные семьи, не слишком доверяясь восьмерке и десятку солдат градоправителя, охранявших тюрьму, нанимали на свой счет группу временных солдат, наймитов. Последних называли брави. Они располагались бивуачным порядком около тюрьмы, и им поручалось эскортировать до места казни беднягу, за смерть которого уже было уплочено. Если такое могущественное семейство имело в себе молодого человека, его ставили во главе этого импровизированного отряда. Такое гражданское устройство угнетало моральное чувство, с этим я соглашусь. В наши дни мы имеем дуэли, скуку, неподкупных судей, но и тем обычаям XVI века была свойственна чудесная способность создавать людей, достойных этого наименования. Многие историки, восхваляемые и по сей день застарелой академической литературой, пытаются скрыть то положение вещей, благодаря которому около 1550 года рождались великие характеры. В свое время их благоразумная лживость была вознаграждена всякими почестями, которыми располагали флорентийские Медичи, Десте, Феррари, вице-короли в Неаполе и так далее. Один бедный историк по имени Джианони решился было немного поднять завесу, скрывавшую кровавые тайны, но так как он осмеливался только на небольшую долю правды и вдобавок пользовался двусмысленной и темной формой изложения, то он остается на всем протяжении повествования чрезвычайно скучным, что, впрочем, не помешало ему попасть в тюрьму, где он и умер 7 марта 1758 года, 82 лет от роду, пробыв в заключении несколько десятков лет. Хотя он принадлежал к позднейшему периоду истории, но все-таки его попытка сделать кое-какие разоблачения окончилась очень грустно. До него же и вовсе никто не отваживался подать голос. Поэтому, кто хочет знать правду об Италии тех времен, тот не должен читать ее официальных писателей, а пусть придерживается частных источников. Нигде так хорошо не знали цену лжи, и нигде она так щедро не оплачивалась. Первые историки, писавшие в Италии после Великого варварства IX века, уже упоминали о бригантах, говоря о них так, как будто они существовали уже с незапамятных времен. Смотрите сборник Муратори. А когда, к несчастью, для общественного блага, для правосудия, для хорошего правления и, быть может, к счастью, для искусства средневековой республики погибли, тогда самые ярые республиканцы, ценившие свободу больше, нежели их сограждане, стали прятаться по лесам. Естественно, что простонародье, терпевшее немало горя от Бальони, Малатеста, Бонтиволья, Медичи и подобных им, стало любить и уважать врагов этих тиранов. Когда читатель это усвоит, тогда он увидит бригантов в настоящем виде и поймет, что это были далеко не простые разбойники или наглые бунтовщики. Не удивится он тогда и тому, что народ стоял за них и прославлял их в своих песнях, и даже тому, что знатные женщины нередко отдавали им навеки свое сердце. Особенно много бригантов развелось при Козимо Медичи, первом флорентийском великом герцоге, массами убивавшим республиканцев и преследовавшим даже тех из них, которые успевали скрыться в чужих владениях. Повсюду шныряли его брави, наемные убийцы, и никому не давали спуска. Более всех прославился Марко Шиарра, с успехом боровшийся в XVI веке в окрестностях Альбана вместе с Альфонсом Пиколомини, герцогом Монте-Мариано, против папских войск. Шара собирал иногда по нескольку тысяч человек. Главная квартира его находилась в Фаджиольском лесу, всего в 5 милях от Рима, по Неаполитанской дороге. В правление папы Григория XIII там иногда собиралось по нескольку тысяч солдат. Линия же его военных операций тянулась вдоль реки По и Равенских болот, вплоть до Везувия. Нашему поколению, не знающему мотивов действий этого знаменитого бриганта, может показаться невероятной его история. Начав свои подвиги в 1550 году, он с неутомимой энергией продолжал их в течение более 40 лет и был побежден лишь в 1592 году. Прижатый, наконец, к стене, он вступил в соглашение с Венецией, бывшей в то время республикою, и перешел к ней на службу вместе со своими подчиненными. Несмотря на это, Венеция в угоду Риму казнила героя, а его храбрых сподвижников послала на защиту Кандии против турок. Венецианские правители знали, что в Кандии свирепствует чума и что от опасных шиарцев вскоре не останется и следа. В самом деле, из 500 солдат, приведенных Шиаррой на службу республики, через несколько дней осталось лишь 75. Фаджиольский лес, покрывающий древний и угасший вулкан, представляет собой последнее место действий Марко Шиарры. Все путешественники единогласно заявляют, что это самый великолепный ландшафт изо всей прелестной римской кампании, мрачный облик которой, казалось, создан для трагедии. Темная ее зелень венчает собой вершину Альбанского холма. Возникновением этой великолепной горы мы обязаны вулканическому извержению, произошедшему за много веков до основания Рима. В эпоху, опередившую собой все исторические сведения, она возникла среди обширной долины, которая некогда тянулась между Апеннинами и морем. Центром ее является вулкан, известный под именем Монте-Кави, окруженный темной и тернистой зеленью Фаджиольского леса. Монте-Кави виден отовсюду, из Терачины и Остии, так же, как из Рима и Тиволи. Покрытая же теперь дворцами, гора Альбана в направлении к полудню заканчивает собой излюбленный путешественниками римский горизонт. У подножия вулкана тогда находился храм Юпитера, впоследствии замененный монастырем черных капуцинов. К этому храму стекались массы римского народонаселения для общего жертвоприношения и для укрепления связей религиозной федерации. Под защитой тенистых и роскошных каштанов путешественник через несколько часов достигает огромных мраморных развалин языческого храма. Но даже и в наши дни, находясь в прохладной тени, такой отрадной в этом климате, путешественник с тревогою вглядывается в глубину леса. Он боится бригантов. На вершине Монте-Кави, среди развалин храма, он разводит огонь и приготовляет себе пищу. С этого пункта море виднеется как на ладони, хотя до него не менее 4 миль. Можно даже счесть пассажиров на пароходиках, снующих в Неаполь или из Неаполя. Со всех сторон можно охватить взглядом великолепную долину, которая заканчивается на востоке Апеннинами, расположенными над Палестриной, а на севере — базиликою Святого Петра и другими монументальными римскими зданиями. Вулкан Монте-Кави стоит не очень высоко. Можно различить мельчайшие подробности этого величественного края, которому не нужна никакая историческая иллюстрация, и где каждая лесная заросль, каждый обломок древних стен, уцелевших в долине или на горных склонах, напоминают об отважных и патриотических знаменитых сражениях, о которых повествует Тит Ливий. Возле самой горы заметны еще остатки триумфальной дороги, по которой некогда шествовали римские августы и триумфаторы. Вся дорога была вымощена большими каменными плитами, уложенными правильными рядами. Остатки этих плит еще встречаются посреди Фаджиольского леса. На краю угасшего кратера, который, наполнившись прозрачной водой, превратился в красивое Альбанское озеро, окружностью в 5 или 6 миль и глубоко лежащее во впадине вулкана, был когда-то расположен городок Альба, мать Рима, уничтоженный ради политических расчетов еще во времена первых царей. Однако развалины городка существуют и до сих пор. Несколько веков спустя, в четверти лье от Альбы, возник Альбано, отделенный от озера Альбано рядом седых скал. Его белые здания эффектно обрисовываются на темном фоне зелени лесов, в которых ютились славные бриганты. Альбано, насчитывающий ныне около 6000 жителей, имел их только около 3000 в 1540 году, когда процветало в нем семейство Кампериалли, грустный конец которого послужил темой этого повествования, составленного мною на основании 2 объемистых рукописей, одной римской, другой флорентийской, написанных в 1598 году. Желая представить читателю действительного, невыдуманного бриганта и историю его злополучной любви, я решился придерживаться подлинников, не изменяя их наивного, почти детского слога, который напоминает нам слог наших старинных сказаний. Тонкий и размеренный язык настоящей эпохи мало согласуется, по-моему, с предлагаемым рассказом, а тем более с рассуждениями авторов. Они писали около 1598 года. Для них, как и для себя, я прошу снисхождения читателя.